Глава 15. Суд. Библейское «познать», оно же с глубоким смыслом, с подтекстом. Познать – это ведь не только плоть потешить, это узнать человека, понять его. В 4 главе Пятикнижия сказано: «Адам познал Еву, жену свою». «Познал» – значит. Другой пример – Второзаконие, глава 22. «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства. Вошел и не нашел». Есть разница? Огромное. Если бы не было, то в обоих случаях был бы употреблен один и тот же глагол. В таких книгах нет лишних слов и неуместных «нет» тоже. А он говорит: «У нас в Африке все равно больных лечить нечем, так что ваша терапия вместе с пропедевтикой мне не нужны. Ставьте мне хор, и я пойду». Представляете? Меньше чем на четверку он не согласен. Только что женщина с Канавинского моста прыгнула. Вытащили, успели, отвезли в седьмую. У нас рядом с домом целых 3 детских садика. Так себе плохой и совсем никудышный. Вот и приходится возить Алиночку на Алексеевскую в частный садик. Люди в зале разговаривали о чем угодно, только не о деле, на рассмотрение которого они собрались. Александр ожидал обратного. Когда еще можно высказаться, обменяться мнениями, как не перед началом суда? В 2 первых рядах сидели родственники. Родственники Анны Викулайской сгруппировались слева от прохода, разделявшего зал надвое, а родственники подсудимых сидели справа. Наверное, там сидела не только родня, но и самые близкие друзья. Ирину Александр увидел в первом ряду на 3-м от стены месте. На мгновение они встретились взглядами. Взгляд у Ирины был нехороший, возбужденный, даже немного шальной. Александр отметил про себя, что недалеко от Ирины, рядом с дверью, через которую должны войти судьи, стоит рослый мужчина в черной форме. Это хорошо, что он стоит там, ведь Ирина такая непредсказуемая и настроена агрессивно. Вадим Родионович, прямой как жердь и отрешенный от всего происходящего, сидел в 3-м ряду справа, возле прохода. Голова гордо поднята, взгляд устремлен куда-то вдаль, на судейское кресло, на коленях пухлая кожаная папка. «Сфинкс, настоящий сфинкс», — подумал Александр. Рядом с Вадимом Родионовичем сидел его заместитель Борис Евгеньевич. Борис Евгеньевич вел себя более раскованно. Оглядывал зал, кого-то приветствовал кивками, кому-то махал рукой, пару раз вставал, чтобы лучше оглядеть собравшихся в зале. Адвокат Симахов навестил Александра вчера вечером в гостинице, едва тот приехал. Александр очень ждал, что к нему явятся Вадим Родионович и Ирина. Традиция, можно сказать, уже сложилась, но они не пришли. Пришел только Симахов, предварив свой приход телефонным звонком. «Хотел лично убедиться, что у вас все в порядке», — сказал он, объясняя свой визит. «Завтра у нас последний решительный бой. Надо лично проверить готовность». «Последний ли?» — усомнился Александр. «Решение суда, как мне кажется, будет обжаловано в любом случае. Разве не так?» «Вся суть в том, кто его будет обжаловать». Адвокат многозначительно поднял указательный палец и потряс им. «Варианты, возможны, разные». «Сдается мне, что вы настроены оптимистично», — заметил Александр. «Есть кое-какие предпосылки», — довольная улыбка мелькнула на губах адвоката. «Кажется, наш губернатор наконец-то обратил внимание на чрезмерную активность своего заместителя и сделал соответствующие выводы. Во всяком случае, за последние дни накал страстей существенно снизился. Вчера и сегодня никто не позвонил мне, чтобы сказать, что я продажный крючкотвор и бессовестный обманщик». «А что, раньше звонили?» — поинтересовался Александр. «По 10 раз на дню, если не больше. Стыдили, угрожали, напоминали о высшей справедливости и все такое». Александр ожидал увидеть возле здания суда какие-то пикеты или просто людей с плакатами. Обилие возбужденных журналистов, сующих прямо в лицо всем причастным микрофоны, тоже казалось весьма уместным. Увы, или не увы, а к счастью, действительность оказалась совсем не такой, а гораздо более прозаичной. Ни пикетчиков, ни журналистов, ни плакатов у входа не было. В самом зале Александр высмотрел 3 человек, 2 мужчин и 1 девушку, которые держали в руках наготове блокноты. У одного из мужчин на шее висел фотоаппарат, но были ли то журналисты или просто зрители, пожелавшие делать записи по ходу разбирательства, Александр так и не понял. Из ламинированных журналистских удостоверений ни у кого на шее не было. Впрочем, для посещения обычного незакрытого судебного заседания журналистам не нужна аккредитация. Они могут просто прийти, как все граждане, поэтому нет нужды обвешивать себя бейджами и удостоверениями. Не оправдалось ни одно из ожиданий Александра, кроме итога. Александр думал, что суд растянется на 2 дня, но уложились в 1 с перерывами. Уже потому, как бойко пошло дело с самого начала, а начали почти вовремя, в 15 минут 10-го, стало ясно, что судья, женщина лет 50, с постно-усталым выражением на ухоженном лице, не склонна затягивать разбирательство. Да и все остальные участники выражались кратко и по существу. Даже адвокат, которому традиционно положено растекаться мыслью по древу и вообще говорить много, на самом деле говорил мало. Долго выступала только операционная медсестра Кобзева, невысокая женщина, которую можно было бы назвать миловидной, если бы не колючий какой-то ожесточенный взгляд и сжатые в ниточку губы. Отвечая на вопросы, Кобзева то и дело сбивалась на «мне показалось что», «я подумала», «обычно все было иначе». Ее останавливали и просили говорить по существу. Она кивала и снова заводила свое «я подумала». Показания Кобзевой были довольно сбивчивы, говорила она каким-то слишком ровным, лишенным интонации голосом, словно заученный урок отвечала. И вообще у Александра, который старался слушать Кобзеву непредвзято, хотя предвзятость была, потому что он ей изначально не верил, сложилось впечатление, что свидетельница не просто врет, но и стесняется своего вранья, особенно в последней его части. «Мы ее загубили», — сказал Евгений Дмитриевич, а Николай Яковлевич посмотрел на него и сказал: «Да, наверное, ты прав». Антон Валентинович ничего не сказал. Он вышел из операционной первым, и больше я его в тот день не видела. Слишком уж канонично и театрально. «Мы ее загубили». «Да, наверное, ты прав». Антон Валентинович, как и положено ассистирующему хирургу, с которого взятки почти всегда гладки, ничего говорить не стал. Для репертуара «Комеди Францесс». «Комеди Францесс» – известный с давних времен французский театр. Подобное, возможно, и подходит, но для жизни навряд ли. Даже в случае неудачной операции хирург вряд ли станет говорить «мы ее загубили». Он скорее выругается, помянет судьбу злодейку, и анестезиолог не станет отвечать «да, наверное, ты прав», а тоже скажет что-нибудь такое, экспрессивное. Александр ожидал пикировки между обвинениями, защитой, каких-то словесных баталий в стиле Перри Мейсона. Перри Мейсон – лос-анджелесский адвокат, литературный персонаж детективных романов Эрла Стэнли Гарднера. Но ничего такого не было. Все происходило как-то скучно, без огонька. Заслушали одного, заслушали другого, заслушали третьего. Один раз, правда, Ирина, глядя на Качалова, выкрикнула: «Убийцы!» В ответ на эту выходку судья пригрозила удалить ее из зала, и Ирина тут же успокоилась. Александр приготовился отвечать на множество сложных, каверзных вопросов, но вопросов было всего два. Первый касался особенностей кровоснабжения носовой полости. Александр сказал, что в слизистой оболочке носовой полости находится много кровеносных сосудов и что их расположение весьма вариабельно. Второй вопрос касался тактики хирурга при кровотечении, внезапно возникшем во время операции. Александр ответил, что хирург обязан принять неотложные меры для остановки кровотечения оптимальными методами – электрокоагуляцией, перевязкой сосуда, ушиванием кровоточащего участка, тампонадой и так далее. Под конец заседания он даже расстроился немного, стоило ли ради этого приезжать, но решил, что раз уж пригласили, то стоило. К тому же то, что кажется элементарным профессионалом, непрофессионалом таковым не кажется. И хорошо, что вопросов было так мало. Значит, судье и прочим участникам процесса все было ясно и без разъяснений. Александр ожидал, что Вадим Родионович будет выступать эмоционально, станет оправдываться, защищаться, говорить о вражеских происках, но Вадим Родионович всего лишь подтвердил факт обращения гражданки Викулайской за медицинской помощью в клинику Палуксе и то, что ей была назначена операция ринопластики. «Как все прошло?» – спросила вечером Августа. «Довольно скучно», – ответил Александр, – «но зато закончилось хорошо. Всех троих врачей оправдали, суд не нашел в их действиях состава преступления». «Я немного обалдеваю от таких неуклюжих формулировок. Как не нашел в их действиях состава преступления?» — сказала Августа. «Но рада и поздравляю тебя». «А меня-то с чем поздравлять?» — удивился Александр. «С торжеством справедливости?» — не задумываясь, ответила Августа. Против этого возразить было нечего. Так оно и есть. Справедливость, если не восторжествовала, никакого торжества в зале суда не было, то хотя бы имела место». О том, что Ирина, услышав решение судьи, впала в буйство и угрожала устроить акт самосожжения перед зданием суда, Александр рассказывать Августе не стал. Никакого самосожжения не случилось, Ирину окружили какие-то люди, как понял Александр, родственники, и быстро увели. И еще Александр не стал рассказывать о том, что у него взяли интервью. Ничего такого, просто к слову не пришлось, вот и не рассказал. А то бы Августа еще решила, что он хвастается, козыряет своей популярностью. Но какая-то популярность все же была, потому что на выходе из здания суда к нему подошла хрупкая голубоглазая блондинка с высокой грудью, классификация которой не вызывала сомнений. «Манго», определенно «Манго», представилась Машей, корреспонденткой еженедельника «Нижегородские известия» и попросила дать ей интервью. Александр ответил, что рад бы, да вряд ли успеет, потому что завтра утром без четверти 7 уезжает в Москву. Он заранее взял билеты на 2 утренних поезда с разницей в день, рассудив, что проще будет сдать неиспользованный билет, пусть даже из потери какой-то суммы, чем оставаться в Нижнем лишнее время. Маша на это ответила, что готова взять интервью прямо сейчас, не сходя с места. С места сойти все же пришлось, потому что микроавтобус нижегородских «Известий» ждал их в метрах в 50 в переулке за углом. Само интервью Александру понравилось. Маша давала ему возможность подробно отвечать на вопросы. Другое дело, какая часть этих ответов будет напечатана. Но, по крайней мере, хоть не перебивают. И на том спасибо. Сами вопросы особой оригинальностью не блистали. Ваши впечатления от суда? Одобряете ли вы решение? Были ли в вашей практике подобные случаи? Но если людям надо, то почему бы не ответить на вопросы, особенно если у тебя хорошее настроение? А настроение было хорошим, даже очень хорошим. Александр радовался за коллег, которые сегодня впервые за много дней могут заснуть спокойно. Если, конечно, успеют до этого времени свыкнуться с мыслью о том, что обвинения наконец-то с них сняты. Александру хотелось радоваться за все человечество. Он даже за Вадима Родионовича порадовался и за его клинику. Может, оно того и стоило – приезжать в Нижний, общаться с разными людьми, испытывать разные, не всегда позитивные эмоции ради того, чтобы вот так искренне радоваться сейчас. У Александра было такое чувство, словно это его оправдали, словно это с него сняли незаслуженное обвинение. Ощущение праздника требовало каких-то действий. Александр решил устроить себе праздничный ужин. Ужин в одиночестве может считаться праздничным с большой натяжкой, потому что любой праздник – дело коллективное. Но с другой стороны, если вдобавок к основному блюду заказать вкусный десерт и запить его бокалом настоящего хереса, то это уже будет похоже на праздник. И после ужина можно не сразу отправляться спать, а немного погулять по вечерним улицам. Блаженное безделье – это тоже своего рода праздник. Сегодняшнее вечернее безделье было настолько блаженным, что даже о работе над диссертацией думалось без угрызения совести. А в какой-то момент даже снизошло нечто вроде озарения. «Не изменить ли мне тему?» – подумал Александр. «Трансгендерные операции – это же непаханное поле для научной работы», особенно в той части, которая находится на границе между медициной и психологией. Ох, надо бы это все как следует обдумать. Но сегодня вечером Александру совсем не хотелось думать. Хотелось гулять, созерцать жизнь, наслаждаться ощущением гармонии, которая в последнее время так редко его посещала. И еще хотелось сделать кому-нибудь что-то хорошее, но такой случай этим вечером так и не представился. К сожалению.